46. Вечно нерожденный. В свое время вы поймете, что ваше истинное величие находится там, где заканчивается ваше существование. Рамана Махарши. Бедная, печальная вещь. Ты думаешь, что смерть сама по себе реальная? Икю. Что касается смерти тела, так называемой физической смерти, то здесь необходимо понять, что вопрос или трудности могут возникнуть только в том случае, если присутствует отождествление с телом. С точки зрения отождествленного тела, вы видите, что тела умирают. Вы предполагаете, что разумный индивидуум, бывший этим телом, также умирает вместе с ним. И вы заключаете, что однажды и вы тоже умрете. Чувство эго индивидуального «я» пытается возложить надежду на жизнь после смерти, или на перерождение, или на какой-нибудь второй шанс. Но свидетельства всего этого в лучшем случае обрывочны, поэтому тут начинается паника и ужас, поскольку физическая смерть выглядит весьма окончательной. Большинство мировых религий предлагают учение об определенных формах бессмертия, но вы не верите в них. Если бы вы верили, то полное уничтожение смертью не пугало бы вас. Говорят, что страх смерти является основным, первородным страхом, порождающим все другие страхи, и в качестве основополагающего психологического фактора формирует всю жизнь. Все это иллюзия. И все это базируется на сущностном заблуждении о том, что вы являетесь индивидуумом, неотделимым от тела, которое, несомненно, умирает. Что не было рождено, не может умереть. Вы нерожденные. Это суть понимания. Как можно переживать из-за неизбежной смерти этих организмов тела ума, этих персонажей сна, когда известно, что то, что есть я, оживляющие все подобные организмы, это все, что есть, вечное, свободное, нерожденное. Реальное не умирает, то, что нереально, никогда не существовало. Когда вы поймете, что смерть происходит с телом, но не с вами, вы просто пронаблюдаете, как ваше тело будет сброшено, словно изношенное одеяние. Вы подлинные, безвременны, за пределом жизни и смерти. Тело будет оставаться в жизни столько, сколько это необходимо. Совершенно не важно, как долго длится эта жизнь. Нисаргадатта Махарадж. После смерти тела я остается тем же безвременным, нерожденным, безличным присутствием, которым оно и было до рождения тела. Отождествление с телом умом – промежуточная фаза и никак не влияет на «я». Но это еще не все. Даже внутри самого сновидения, пусть даже это тело-ум, с которым происходит отождествление, вы называете собой, страх смерти остается ненужным заблуждением. Наши культуры оказали нам медвежью услугу, превратив смерть в монстровидный призрак, недоступный для исследования. В западной медицинской модели смерть считается катастрофой, и как таковую ее требуется отвергать, избегать, оттягивать настолько, насколько это возможно. Это убеждение уходит корнями глубоко в нашу культуру, но это лишь обусловленность, неразделяемая многими другими культурами. Действительно, небольшое размышление на эту тему обнажит абсурдность подобного мышления. Когда тело рождается, то его смерть неизбежна, абсолютно, вне всяких сомнений. Таково естественное следствие рождения. Зачем же рассматривать это как катастрофу, как нечто такое, чего следует избегать? Никому не дано испытать собственную смерть. Никто никогда ее не испытает. Это невозможно по определению, Наиболее распространенное определение физической смерти – это смерть мозга, ровная линия, отсутствие сенсорного восприятия и перцепционных преобразований, мыслей, эмоций, воспоминаний, любого рода внутренней активности, а потому того, что мы называем опытом. Смерть есть прекращение опытных переживаний этого тела ума. Таким образом, если отсутствует переживание тела ума, то и не может быть переживания смерти этого тела ума. Можно сравнить это с засыпанием. Всю свою жизнь вам приходилось засыпать, но вы никогда не переживали это. Вы переживали сонливость, ложились, становились еще более сонливыми. Следующее, что вы помните, это пробуждение и постулирование того, что в какой-то момент вы, должно быть, уснули. Но у вас нет непосредственного переживания этого, поскольку тот, кто должен был бы пережить засыпание, если бы он не спал, уснул. Тоже и в случае смерти. Восприятие и переживание происходят до самой смерти. Затем переживание прекращается, и мы говорим, что ум тела умерло. Просто. Смерть никогда не является переживанием, поскольку все переживания прекращаются. Как же можно бояться того, что невозможно испытать? Несомненно, перед смертью тело ум может испытывать боль и страдания, прежде чем прекратить переживание. Это может пугать или, по меньшей мере, быть не очень-то желанным. Такова естественная реакция тела ума. Понятно, что мы можем испытывать страх перед старостью, немощностью или какой-то специфической болезнью, но сама смерть не существует как переживание. Скорее, это просто слово, которым мы обозначаем прекращение переживания.